последний трек на альбом «Импульс 21». Цени это. Это все, во что я верю. Это все, что останется со мной, когда закроются двери и смолкнут крики за спиной. Это все, во что я верю. Это все, что останется со мной, когда закроются двери и смолкнут крики за спиной. Когда я стану староват и бородатым, будет похер на зарплату и костюм в заплатах. Когда я спою последнюю песню элегантно, раскланюсь и уйду под звук курантов. Когда погаснет мой пыльный торшер и время будет таять, как в папье-маше, я снова забью на все клише, ведь дед уже соберу всех на огромный фуршет. Друзей и врагов, да пусть идут, пусть знают, что их хотя бы где-то ждут. Я попрошу прощения, ну да, грешил, надеюсь, поймут мой порыв в душе. Надеюсь, простят, пока еще в гостях, и не будет после танцев на костях. Скажу, что пустяк бывает со всеми, тогда я спокойно уйду в страну сновидений. Это все, во что я верю. Это все, что останется со мной, когда закроются двери и смолкнут крики за спиной. Это все, во что я верю. Это все, что останется со мной, когда закроются двери и смолкнут крики за спиной. Когда я стану староват и бородатым, будет похеру на хату и что будет завтра. Когда ты скажешь, ну все, Саша, хватит, я спокойно уйду и не стану продолжать. Когда гитара допоет и разойдется народ, я подниму тост за творческий подход, за мирный небосвод и за свою семью, за семью друзей, что тоже очень люблю. Когда догорит свеча в сумерках очах, я поцелую икону и закончу писать по ночам. Обниму родную, передавая внукам привет. Ты скажешь, хватит пугать, что я глупый дед. Когда меня покинет муза, you lose, bro, и в связи с этим конфузом я выключу микро. Когда смолкнут речи обо мне, я уйду в вечность, верю на коне. Это все, во что я верю. Это все, что останется со мной, когда закроются двери и смолкнут крики за спиной. Это все, во что я верю. Это все, что останется со мной, когда закроются двери.